Знайте, что если вы захватили трофеи, то пятая часть их принадлежит Аллаху, посланнику, близким родственникам посланника, сиротам, беднякам и путникам. Если вы уверовали в Аллаха и в то, что мы ниспослали нашему рабу в день развлечения, в день, когда встретились две армии при Бадре, воистину, Аллах способен на всякую вещь. Вот вы находились на ближней стороне долины, они на дальней стороне, а караван был ниже вас. Если бы вы условились, то разошлись бы во времени и месте. Однако все произошло так, чтобы Аллах довел до конца дело, которое уже было свершившимся, дабы погиб тот, кто погиб при полной ясности, и дабы выжил тот, кто выжил при полной ясности. Воистину, Аллах слышащий, знающий. Вот Аллах показал их тебе во сне малочисленными. Если бы Он показал тебе их многочисленными, то вы пали бы духом и стали бы препираться при принятии решения. Однако Аллах уберег вас, ибо Он знает о том, что в груди. Вот Аллах, когда вы встретились, показал их вашим глазам малочисленными, и вас показал их глазам малочисленными, чтобы довести до конца дела, которое уже было свершившимся. Воистину, дела возвращаются к Аллаху. О те, которые уверовали! Когда вы сталкиваетесь с отрядом, то будьте стойки и многократно поминайте Аллаха, быть может, вы преуспеете. Повинуйтесь Аллаху и Его посланнику и не препирайтесь, а не то вы падете духом и лишитесь сил. Будьте терпеливы, ибо Аллах с терпеливыми. Не уподобляйтесь тем, которые горделиво вышли из своих домов, показывая себя перед людьми, и сбивали других с пути Аллаха. Аллах объемлет все, что они совершают. Вот сатана приукрасил для них их деяния и сказал: «Сегодня никто из людей не одолеет вас, воистину я буду по соседству». Но когда два отряда увидели друг друга, он повернул вспять и сказал: «Я не причастен к вам, воистину я вижу то, чего вы не видите, я боюсь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании». Вот лицемеры и те, чьи сердца были поражены недугом, сказали: «Эти люди обмануты своей религией». Но если кто уповает на Аллаха, то ведь Аллах могущественный, мудрый. Если бы ты видел, как ангелы умерщвляют неверующих, они бьют их по лицу и по спинам со словами: «Вкусите мучения от обжигающего огня». Это за то, что приготовили ваши руки. Воистину, Аллах не поступает несправедливо с рабами. Таким же образом поступали род фараона и те, которые жили до них. Они отвергли знамения Аллаха, и Аллах схватил их за грехи. Воистину, Аллах силен и суров в наказании. Это произошло потому, что Аллах не отменяет милость, которую Он оказал людям, пока они сами не изменяют того, что в их душах. Воистину, Аллах слышащий, знающий. Таким же образом поступили род фараона и те, которые жили до них. Они отвергли знамения своего Господа, и мы погубили их за грехи и потопили род фараона. Все они были беззаконниками. Воистину, наихудшими из живых существ перед Аллахом являются те, которые не уверовали и не уверуют. Ты заключаешь с ними договор, но всякий раз они нарушают этот договор и не страшатся. Если ты встретишься с ними в битве, то покарай их сурово, дабы рассеять тех, кто позади них, быть может, они помянут назидание. А если ты опасаешься измены со стороны людей, то отбрось договорные обязательства, чтобы все оказались равны. Воистину, Аллах не любит изменников. Пусть не думают неверующие, что они опередят других. Воистину, им не сбежать. Приготовьте против них сколько можете силы и боевых коней, чтобы устрашить врага Аллаха и вашего врага, а также тех, которых вы не знаете, но которых знает Аллах. Что бы вы ни израсходовали на пути Аллаха, вам будет возвращено сполна, и с вами не поступят несправедливо. Если они склоняются к миру, ты тоже склоняйся к миру и уповай на Аллаха. Воистину, Он слышащий, знающий. Если же они захотят обмануть тебя, то тебе достаточно Аллаха. Он поддержал тебя своей помощью и верующими. Он сплотил их сердца. Если бы ты израсходовал все, что есть на земле, то не смог бы сплотить их сердца, однако Аллах сплотил их. Воистину, Он могущественный, мудрый. О пророк, тебе и твоим верующим последователям довольно Аллаха. О пророк, вдохновляй верующих на сражение. Если будет среди вас 20 терпеливых, то они одолеют 200. Если же их среди вас будет 100, то они одолеют 1000 неверующих, потому что они — люди неразумеющие. Теперь Аллах облегчил ваше бремя, ибо Ему известно, что вы слабы. Если среди вас будет 100 терпеливых, то они одолеют 200. Если же их среди вас будет 1000, то с позволения Аллаха они одолеют 2000. Воистину, Аллах с терпеливыми. Не подобало пророку брать пленных, пока он не пролил кровь на земле. Вы желаете мирских благ, но Аллах желает последней жизни. Аллах могущественный, мудрый. Если бы не было предварительного предписания от Аллаха, то вас постигли бы великие мучения за то, что вы взяли. Вкушайте то, что вы захватили дозволенным и честным путем, и бойтесь Аллаха. Воистину Аллах прощающий, милосердный. О пророк, скажи пленникам, которые находятся в ваших руках, если Аллаху известно, что в ваших сердцах есть добро, то Он дарует вам нечто лучшее, чем отобранное у вас, и простит вас. Воистину, Аллах прощающий, милосердный. Но если они захотят предать тебя, то ведь еще раньше они предали Аллаха, и Он отдал их во власть мусульманам. Аллах знающий, мудрый. Воистину, те, которые уверовали, совершили переселение и сражались своим имуществом и своими жизнями на пути Аллаха, а также те, которые дали убежище мухаджирам и оказали помощь, являются помощниками и друзьями друг другу. Если же люди уверовали, но не совершили переселение, то вы не обязаны защищать их, пока они не совершат переселение. Если они попросят вас о помощи в делах религии, то вы должны помочь, если только эта помощь не направлена против народа, с которым вы заключили договор. Аллах видит то, что вы совершаете. Неверующие являются помощниками и друзьями друг другу. И если вы не будете поступать таким образом, если верующие не будут помощниками и друзьями друг другу, то на земле возникнут смута и великое беззаконие. Те, которые уверовали, совершили переселение и сражались на пути Аллаха, а также те, которые дали убежище и оказали им помощь, являются истинно верующими. Им уготованы прощение и щедрый удел. Те, которые уверовали впоследствии, совершили переселение и сражались вместе с вами, являются одними из вас. Однако родственники ближе друг к другу. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах ведает обо всякой вещи. Сура Ат-Тауба. Покаяние. Аллах и Его посланник освобождены от договоров, которые вы заключили с многобожниками. Посему странствуйте по земле в течение 4 месяца и знайте, что вам, многобожникам, не сбежать от Аллаха и что Аллах опозорит неверующих. В день великого паломничества Аллах и Его посланник объявят людям о том, что Аллах и Его посланник отрекаются от многобожников. Если вы раскаетесь, то тем лучше для вас. Если же вы отвернетесь, то знайте, что вам не сбежать от Аллаха. Обрадуй же вестью о мучительных страданиях неверующих. Это не относится к тем многобожникам, с которыми вы заключили договор, и которые после этого ни в чем его не нарушили и никому не помогали против вас. Соблюдайте же договор с ними до истечения его срока. Воистину, Аллах любит богобоязненных. Когда же завершатся запретные месяцы,